Глава 50. Диана. «Нам нужно уходить! Они наступают!» — закричала Невера. Мы начали отступать, окруженные толпой Ирвикова. Я никогда не видела такой большой стаи, как эта. Они роились, покрывая небо и пикируя на нас, пока мы убегали из горящей фабрики. Спустившись по ступенькам, мы вбежали в потайные туннели, пытаясь найти обратную дорогу в пещеру. Я остановилась. Мой бок, плечо и все мое существо горело от боли. Логан и Неверра приблизились ко мне с оружием наготове. Я пыталась отдышаться, но была слишком слаба. Мое тело отказывалось мне подчиняться. Как я могу убить Кадена и заставить его заплатить за то, что он сделал с ней и с нами, когда я едва стою на ногах? Ненависть и гнев кипели в моей крови. И вот я сама убегаю от него по подземному туннелю. Что-то внутри меня треснуло. Нет, я больше не буду ею. Ни за что. Где камень? Неверра и Логан посмотрели на меня. Их кожа светилась небесно-голубым светом. Ирвикува окружили нас со всех сторон. Им нравилось загонять своих жертв в угол. Логан сунул руку в карман. Его глаза расширились, а лицо помрачнело. «Ох! Логан!» — практически закричала я. «Ты его потерял?» «Какой камень?» — спросила Неверра. Диана попросила Камиллу сделать камень, чтобы отсюда выбраться. Она дала его мне, чтобы я вытащил тебя. Но, думаю, он выпал во время боя. Неверра медленно повернулась и посмотрела на меня, склонив голову. «Ты собиралась нас спасти?» Я закатила глаза и протиснулась между ними. «Давайте не будем делать из этого что-то особенное. Без камня мы застряли тут навечно. Хотя это не имеет значения, потому что мы и так безнадежно заблудились. Должен быть другой путь», — сказал Логан. Отчаяние наполнило его голос. Он огляделся вокруг, как будто где-то могла быть секретная дверь, которая приведет нас обратно на Ануну. Я положила руку на лоб и медленно повернулась. Мне было страшно оставаться неподвижной. Неверра схватила Логана за руку. «А как насчет портала?» «Не думаю, что Самкиэль нас отсюда услышит, Нев». Крики Ирвику восстановились громче. Неверра кивнула в мою сторону и понизила голос. «Не он! Она!» «Я?» — я посмотрела на нее с недоверием. «На случай, если кого-то из вас слишком сильно ударили по голове и начисто отшибли память, я не могу открывать порталы в другие миры». Лицо Логана просветлело, как будто он понял что-то, что Неверра не стала говорить вслух. Она стояла плечом к плечу с Логаном. В ее глазах светилась надежда. «Нет, но в тебе есть сила Кадена, а он может создать портал». Я постаралась не обращать внимания на то, как небрежно она произнесла эти слова. Мне было больно осознавать, что я несу в себе частички его силы, что это заставляет меня быть на него похожей. Но еще хуже было думать, что, возможно, я всегда носила в себе кровожадного монстра, а его сила всего лишь его пробудила. «Ты можешь это сделать, поверь!» Рука Неверры, коснувшаяся моего плеча, вырвала меня из мрачных размышлений. «В тебе в равной степени слились две ваши сущности, и, судя по словам твоей сестры, когда ты что-то задумала, ты всегда идешь до конца. Сконцентрируйся на этой мысли, и никакой волшебный камень нам не понадобится. Нам просто нужна ты. Ты нужна нам, Диана. Так же, как ты была нужна Габби. Сегодня никто не умрет. Я подвела ее так, что... Нет, нет, ты ее не подвела. И ты не подведешь нас. Ее слова оказались тем, в чем я так давно нуждалась. Даже будь у меня достаточно сил, я не знаю, как это сделать. Логан потер подбородок. Самкиэль рассказывал, что нужно в деталях представить место, куда ты хочешь попасть. Подумай о двери, которая туда ведет. Только ты открываешь ее не руками, а своей силой. Визуализируй и желай этого больше всего на свете. Звучит глупо, усмехнулась я. Я даже не знаю, куда нас отправить. Уверена, ты знаешь. Неверра посмотрела мне в глаза. Подумай о месте, где ты будешь чувствовать себя в безопасности. Где мы все будем в безопасности. Логан кивнул, и у меня сложилось впечатление, что они ведут тайный мысленный разговор. «Думай о доме. И, пожалуйста, побыстрее», — добавила Неверра. Линии вокруг ее глаз засияли ярче, но ее взгляд сосредоточился позади меня. Я осознала, насколько тихо стало в пещере, и обернулась, чтобы посмотреть, в чем дело. Несколько пар ярко-красных глаз блестели из конца туннеля. Их рты были разинуты в омерзительном оскале. Ирвику во свизгом приближались к нам. «Бежим!» — скомандовал Логан тем же тоном, которым, как мне казалось, он пользовался на поле боя. Мы неслись по коридору. Каждая мышца моего тела протестовала, пока я выжимала из своего организма последние капли сил. Наши ноги едва касались земли. Логан бросил за спину кобальтово-синюю сферу, а я метнула вдогонку огненный шар. Туннель затрясся, когда они врезались в бежавших впереди Ирвикова и подпалили еще около дюжины тварей. Звери визжали и падали, а те, кто бежал позади, топтали лежащие на земле трупы. Это дало нам небольшое преимущество, но все же его было мало. Мы завернули за угол и оказались в большой пещере. Я резко остановилась. Логан и Неверра едва не врезались мне в спину. В темноте появилось еще больше алых глаз. Мы отступили назад, но позади нас уже собрались остальные Ирвикова. Они окружили нас, но не спешили атаковать. Мы оказались в ловушке. «Чёрт!» — выдохнула я, глядя на то, где мы находимся. Теперь я знала, почему твари, бежавшие позади нас, остановились. Им больше не нужно было нас гнать. Мы оказались именно там, где они хотели. Пещеру наполнил медленный гул, звук, который я ненавидела. Раздались тяжелые гулкие шаги, и Ирвикова расступились. «Браво, Диана! Ты добралась до Еджидина! Я так тобой горжусь! К сожалению, на этом твое путешествие заканчивается, киска». Тот самый голос. По спине пробежал холодок. Кожа покрылась мурашками. Каден вышел из тени. Кровь стучала в моих ушах. Зверь внутри меня пробудился, сосредоточившись на своей добыче. Я была готова разорвать его на куски. Я сделала шаг вперед. Неверра и Логан последовали за мной. Реальность вернулась на свои места. «Ох!» Он затряс плечами, изображая страх. «Кажется, они тебя защищают. Даже после всего, что ты сделала?» Как это мило!» Неверра и Логан щелкнули запястьями, облачившись в серебряную броню. «Они меня защищали. Мое сердце заболело». «Так поступают в семье», — сказала Неверра, сжимая в руке меч. «Хотя откуда таким, как ты, это знать?» Каден усмехнулся. «О, так эта хнычущая девчонка умеет разговаривать!» Логан поднял меч и направил его на Кадена. «Продолжай общаться с ней в таком тоне, и скоро от твоей семьи ничего не останется!» Каден искренне рассмеялся. «Пожалуйста, оставь угрозы при себе. Ты оскорбляешь меня, думая, что действительно можешь меня победить». «Есть только один способ это выяснить», — сказал Логан, крепче сжимая свое оружие. «Мы как раз собирались уходить», — сказала я, встав перед Логаном и Неверой, чтобы отвлечь на себя внимание Кадена. «Даже если от моей силы почти ничего не осталось, я не могла позволить ему причинить им вред. Но ты только что вернулась домой. Знаешь, у смертных есть одно выражение — «Дом там, где сердце», а ты любезно вырвал мое из груди». «Так поэтично! Мне этого не хватало». Я взвесила возможные варианты — сразиться или постараться его отвлечь и вытащить отсюда всех нас. Я остановилась на втором. Чтобы реализовать мой план, мне потребуются все оставшиеся силы. Меня не волновало, выживу я или нет. Я хотела спасти их. Пламя вспыхнуло на моих руках, освещая пещеру. Оказалось, что Ирвикова были даже на потолке. Мы были в ужасающем меньшинстве. «Давай будем разумными», — сказал Каден, делая шаг ко мне, держа руки в карманах. «Я все чувствую. Все силы, которые ты истратила. Все ошибки, которые совершила. Власть, даже такая великая, как наша, имеет свои пределы. Ты не протянешь ни секунды, Диана». Я пожала плечами. «Как сказал Логан, давай выясним». Я вытянула одну руку вперед, а другую позади себя, пытаясь создать огненную стену по обе стороны от нас. Нужно было задержать их как можно дольше, чтобы найти выход. Огонь ревел, заполняя оба туннеля. Ирвикова визжали и бесновались. Некоторые упали замертво. Их останки обуглились и превратились в пепел. Логан схватил Неверру и опустился на колени рядом со мной, прикрывая ее своим телом. Но огонь их не касался. Стена пламени окружила нас, поднимаясь все выше. Огненные языки лизали потолок, уничтожая сидящих наверху тварей. «У тебя будет выбор. Тебе придется принять решение. Выбрав бескорыстие, ты ступишь на свой путь. Выберешь месть, результат будет разрушительным». Голос Роккарема эхом отдавался в моей голове. Я посмотрела на Логана и Неверру. Они оставались неподвижными и сосредоточились на мне в ожидании приказа. Они были готовы остаться здесь и умереть ради меня. Желание спасти их боролось с отчаянной жаждой свершить долгожданную месть. У меня не было возможности убить Кадена и в то же время спасти их. Мне придется сделать выбор. Месть, которой я так отчаянно жаждала, или жизнь двух людей, которых любила Габби. Они мои друзья. Слова Габби шепотом пронеслись в моем подсознании. Ради нее я попробую. Она бы хотела, чтобы я приняла такое решение. Я не спасла ее, но могу спасти двух людей, которых она любила. Я взглянула на Кадена, и что-то внутри меня щелкнуло. Замок на двери задребезжал, и я позволила ей приоткрыться. «Вот он, Диана, твой решающий момент. Я здесь, перед тобой, мишень для всей твоей ярости, ненависти и боли. Я тот, за кем ты охотилась. Так приди и возьми меня!» — крикнул Каден, заглушая шум пламени и грохот падающих камней. Он медлил, просчитывая свои возможности. Я знала, что если он доберется до меня, я уже никогда не сбегу. Я знала это каждой клеточкой своего сердца и разума. «У тебя не будет другого шанса. Только сейчас». Я создала новую стену пламени позади себя и сосредоточилась, представляя, куда хочу попасть. «Какое самое безопасное место, которое я знаю?» Глаза Кадена расширились, показались белки, когда он понял, что я делаю. В пространстве Еджидина образовался разрыв, и рана внутри меня, которая, как мне казалось, давно зажила, широко открылась вместе с ним. «Что ж, посмотрим». Я повернулась к свету, который лился из портала, и толкнула в него Логана и Неверру. Каден взревел, и я почувствовала, как он бросился ко мне. Я прыгнула. Это были всего лишь мгновения, доли секунды. Я не приземлилась на землю, дорогу или холодный пол. Самкиэль поймал меня, прижав к своей могучей груди. Знакомый запах наполнил мои легкие, и давно окаменевшая часть моего сердца наконец смягчилась. Я упала, и Самкиэль меня поймал. Я хотела отправить нас в безопасное место, и портал привел меня прямо к нему. Куда еще мне было идти? Я взглянула в открытый портал и увидела пещеру, полную кроваво-красных глаз. Лицо Кадена, ужасное и разгневанное, было последним, что я видела перед тем, как он закрылся. Я плакала. Я ее подвела. Снова. Я сделала выбор, и это была не Габби. Снова. И я ненавидела себя за это. Я открыла глаза в светлой комнате. Приподнявшись на локтях, я убрала волосы с лица и огляделась. Огромная комната казалась мне знакомой, хотя я была уверена, что никогда здесь не была. Мои глаза расширились, на меня нахлынули воспоминания. Это была комната из снов Самкиэля, только чистая и целая. Раньше в стенах и потолке были дыры, последствия его кошмаров. В каждом углу возвышались величественные колонны. Их изящный извилистый силуэт поднимался к потолку, где они раскидывались, словно виноградные лозы. На самом деле, комната была даже больше, чем в его снах. Это место было поистине достойно не только короля, но и бога. В противоположном конце комнаты находилось небольшое помещение. Вероятно, гардеробная или чулан. Два больших комода стояли по бокам резного дверного проема. Достаточно высокого, чтобы Самкиэль мог войти в комнату, не пригибаясь. В одном из углов стояло несколько мягких кресел, спинки которых были покрыты меховыми пледами. Мое сердце бешено колотилось. Моему разуму было трудно осознать, что происходящее вокруг реально. Я больше не была на Ануне. Я была на Рашириме. Мои виски пульсировали, и я обхватила голову руками. Воспоминания вспышками пролетели перед глазами. Я провалилась в портал, и он меня поймал. Неужели я снова зашла так далеко, что ему пришлось меня накормить? Что, если я нахожусь в кровном сне? Я откинула одеяло и доползла до края кровати, чтобы с нее слезть. В ней легко могли поместиться 8 человек, и на ощупь она казалась совершенно новой. Полупрозрачная ночная сорочка кружилась вокруг моих босых ног, а кружевная оборка на лифе безошибочно указывала на то, что этот наряд был создан по последней рашеримской моде. Я чувствовала себя чистой и свежей. Не было и следа от запекшейся крови и пепла. Он сам меня мыл. Румянец залил мои щеки. Я вышла из комнаты, ступая босыми ногами по прохладному полу. Оказавшись в коридоре, я направилась к лестнице, ведущей на нижний этаж. Не было ни шума, ни даже шепота, как в его снах. Но я не могла избавиться от ощущения, что я здесь не одна. Почувствовав холодок по спине, я обернулась, ожидая увидеть кого-то позади себя. Но никого не было. Списав это на пробуждение в незнакомом месте, я спокойно спустилась по ступенькам, придерживаясь за темно-серую стену. Оказавшись внизу лестницы, я застыла, подхватив край сорочки. «Твою мать!» — выдохнула я. «Я ошиблась!» «Я была не в доме!» «Это был чертов замок!» Потолок поднимался так высоко, что мне пришлось откинуться назад, чтобы его увидеть. Огромные канделябры висели в нескольких футах друг от друга, мерцая в солнечном свете, льющемся из открытого окна. «Если это кровный сон, что я должна здесь увидеть?» Я ощутила позади себя дуновение ветра. Прядь волос защекотала мою щеку. Обернувшись, я наткнулась на целую стену мускулов. Мой нос находился в дюйме от лучшего торса во Вселенной. Мой взгляд скользнул вверх по его крепкой шее, на мгновение замер на безупречной линии его подбородка, и, наконец, уставился в 2 небесно-чистых озера. Это были глаза Самкиэля. Он выглядел точно так же, как на Ануне, а не на Рашириме. Не было ни доспехов, ни длинных волнистых волос, ни толпы охранников вокруг него. Почему это происходит? Мое сердце бешено колотилось в груди. Страх наполнил все мое существо, и я отступила назад. «Почему ты снова мне снишься?» «Я больше не могу», — сказала я дрожащим голосом. Он шагнул вперед, слегка наклонив голову. «Я тебе снюсь?» Я вздрогнула от острой боли, пронзившей мои виски, и пошатнулась. Твердая теплая рука схватила меня за локоть, удерживая от падения. Я почувствовала его прикосновение. От его ладони исходило тепло. Я поняла, что это не сон. «Диана?» Я попыталась сосредоточиться, но его силуэт продолжал мерцать и расплываться. «Я плохо тебя вижу». Моя голова откинулась назад, и я поняла, что вот-вот потеряю сознание. Я приготовилась к болезненному падению, но так и не коснулась пола. Сильные руки обняли мое тело, и меня медленно поглотила уже знакомая тьма. Я бы солгала, если бы сказала, что воспоминание о его прикосновении было неприятным. После стольких месяцев в пустоте, холоде и одиночестве объятия Самкиэля были такими теплыми, такими утешающими. Последняя мысль, которая пришла мне в голову перед тем, как я окончательно потеряла сознание, была о том, насколько спокойно я себя чувствую. И это меня по-настоящему испугало. «Другого шанса у тебя не будет». Боль пронзила мою голову. Развлекалась с ним, пока Каден убивал твою сестру. Я застонала и перевернулась, накрывая голову большой подушкой. «Помни, что я тебя люблю». Голова раскалывалась. «Отомстить за сестру, которая даже не твоей крови!» Голоса шептали, кричали и выли, перебивая друг друга. «У тебя мало времени!» Я ворочалась из стороны в сторону. «Если бы я только могла это остановить!» Я услышала тяжелые шаги. Матрас рядом со мной прогнулся. Острая боль снова пронзила мои виски, и я застонала. Большая теплая рука легла на мой лоб. Я замерла. Тупая боль утихла. Все мое тело окунулось в приятное спокойствие. Я вздохнула, чувствуя, что смогу это пережить, и снова погрузилась в сон. Теплый луч солнца, ударивший в лицо, вырвал меня из объятий сна. Я потянулась и села, прищурив глаза. Затем я вспомнила, где нахожусь. Это был не сон. Я наклонилась вперед и потерла лицо руками. Голоса затихли, и голова больше не болела. Что со мной произошло? Я снова легла на бок, укутавшись в шелковые простыни. Мой взгляд упал на прямоугольную рамку на комоде. Грудь сдавила от боли. Комната закружилась. Там, в замысловатой серебряной рамке, была фотография меня и Габби на пляже. У меня перехватило дыхание. Я пообещала ей, что мы снова приедем на этот пляж после того, как я найду книгу. Это была единственная фотография, которую Каден позволил мне оставить. Я вскочила, схватила ее и поднесла поближе, проводя пальцем по ее улыбающемуся лицу. Я почувствовала, как у меня пощипывает в глазах, а губы сжались от гнева. Мне нужны были ответы. А лежа в постели в чужом мире, я точно их не получу. Я выскочила из кровати с фотографией в руках. Ветер проникал в комнату через большое окно. Блики солнечного света танцевали на полу. Я направилась к двери, бесшумно ступая босыми ногами по полу. Голоса на другом этаже привлекли мое внимание, и я пошла вниз по лестнице. Длинная ночная рубашка развевалась позади меня. Голоса становились все громче. Самкиэль и Имаджин. Воспоминания всплыли на поверхность моего сознания вопреки моей воле. Боль терзала меня, разрывая мое сердце и разум. Я остановилась, схватившись за голову и поморщившись. Та ночь, когда я пришла к Кадену и застала его с другой. Это была первая ночь. Но после нее было много других. Он научил меня, что любовь не предназначена для таких существ, как мы. Боль сменилась гневом, и я расправила плечи, крепче прижав к груди рамку с фотографией. Я спустилась по ступенькам, не заботясь о том, услышат ли они мои шаги. Если это был не сон, я хочу как можно скорее выбраться из этого места и из этого мира. У меня закружилась голова, но я проигнорировала это ощущение и пошла через просторный холл. Дворец был настолько огромным, что здесь могла поместиться 1000 человек. На стенах не было и следа от прошлых разрушений. Дворец был наполнен теплом, которого прежде здесь не ощущалось. Свет лился сквозь большое окно справа от меня, заливая золотым сиянием ряд кресел и большой диван в центре комнаты. Камин занимал целую стену, а цветущие растения в горшках добавляли красок и свежести. Я промчалась мимо гостиной. От красоты этого места моя ярость только росла. Я ворвалась на кухню, и их оживленный разговор медленно стих. Комната представляла собой странное сочетание стилей Ануны и Раширима, которое, как ни странно, работало. Имаджин доставала из сумки свежие фрукты, пока Самкиэль отдыхал на небольшом диванчике. Мягко улыбаясь, она говорила ему что-то, чего мне не хотелось слышать. Разумеется, вернуться к такой жизни было легко и приятно. Она была всем, в чем он нуждался, чего он заслуживал, а не воплощением тьмы и боли вроде меня. Его глаза встретились с моими, и он медленно встал, наморщив лоб. «Ты проснулась. Как ты себя чувствуешь? Голова все еще болит?» «Что это? Где ты это взял?» Я помахала фотографией в воздухе, игнорируя его вопрос. Имаджин замерла, прекратив перекладывать фрукты. Ее тело напряглось. Вероятно, она вспомнила, что произошло в нашу прошлую встречу. Будет ли она защищать его так же яростно, как это делала я? Меня пронзила ревность, и я едва не зарычала от внезапно нахлынувшей эмоции. Он невозмутимо поднял свою изящную бровь и отпил что-то из стакана. «В Навасе?» Взгляд Имаджин метался между нами. Она сделала шаг назад. «Ты ездил в Навас?» «Да, я повсюду искал тебя». Я опустила рамку, не осознавая, что делаю. «Повсюду». Слова гремели в моем подсознании. Он вернулся на этот проклятый остров в поисках меня. «Ты шутишь. Думаешь, из-за этого я что-то почувствую? Даже не надейся», — отрезала я. «Я просто хотел, чтобы тебе было комфортно, и эта фотография... Фотография умершей сестры — не лучшее утешение». Он повернулся к Имаджин, которая напоминала испуганного олененка, застигнутого врасплох светом фар, а не могущественную небесную воительницу. «Имаджин, спасибо за еду. Я скоро приду в зал. Пожалуйста, передай остальным, чтобы они были готовы». Она кивнула и поклонилась, одарив его сияющей улыбкой. Мои губы скривились. Она исчезла во вспышке синего света, оставив меня наедине с Самкиэлем. «Извини, что прервала разговор с твоей девушкой. Или лучше сказать, с твоей женой, невестой. Ты мне солгал, поэтому я до сих пор не знаю, кем она тебе приходится». Челюсть Самкиэля чуть заметно дернулась. «Она мой советник, потому что предыдущего ты убила». «Значит, в Рашириме это называют так?» Самкиэль поднял чашку, чтобы скрыть свою улыбку, но я успела ее заметить. «Как я уже сказал, Имаджин не моя девушка, ни невеста и ни жена. Ты могла бы узнать больше об этой неудавшейся помолвке, если бы поговорила со мной, а не с моими врагами». «Мне все равно!» Я швырнула фотографию на столешницу. «Вижу, у тебя отличное настроение. Должно быть, ты чувствуешь себя лучше», — сказал Самкиэль. Он поставил чашку и наклонился вперед, складывая оставшиеся фрукты в корзину. «Знаешь, что я чувствую?» — спросила я, прищурив глаза. «Просвети меня», — сказал он, по-видимому, не обращая внимания на мой гнев. Это раздражало меня еще больше. «Что я хочу уйти? Верни меня обратно», — потребовала я. «Нет». Я вздохнула, всплеснув руками. «Боги, это до сих пор твое любимое слово!» Я выбежала из кухни в коридор, думая, что найду выход, но оказалась в другой большой комнате. Здесь стоял огромный стол, заваленный свитками. Картины украшали стены, а книги аккуратно стояли на полках. Я захлопнула дверь и повернула назад, пробегая через этот проклятый дворец с твердым намерением найти выход. Я открывала дверь за дверью, не находя ничего, кроме кладовых и пустующих комнат. Одна дверь вела во внутренний дворик, но его ограждала высокая стена. Мое разочарованное рычание эхом разнеслось по коридору, и я направилась обратно на кухню. Нетерпеливо откинув прядь волос со щеки, я пристально посмотрела на Самкиэля. Он прислонился к кухонной тумбе, откусывая незнакомый мне ярко-зеленый фрукт. «Ты закончила?» — спросил он. «Выпусти меня из этого чертового места!» — рявкнула я, рванув вперед и хлопнув руками по столешнице. «Нет». Он посмотрел на меня и сделал еще один укус. Его поза была раздражающе расслабленной. Мой взгляд метнулся к дверному проему возле холодильника. За ним виднелся темный коридор. Вот почему я не могла найти выход. Он был прямо позади него. Наши взгляды встретились, и он перестал жевать. Не, я побежала. Спустя мгновение недоеденный фрукт ударился о столешницу, и позади меня раздались его тяжелые шаги. Вспышка света осветила темный коридор, и Самкиэль оказался прямо передо мной. Он раскинул руки, пытаясь меня остановить. Я нырнула под них и не успела пробежать даже полуметра, как мощные руки схватили меня сзади. Он прижал меня к стене всем телом. Его большие руки схватили мои запястья и держали их по обе стороны от моей головы. Теплое дыхание коснулось моей щеки, и я ощутила его обволакивающий запах. Я сдула прядь волос с лица и зарычала. «Я вырву тебе горло зубами, если ты меня не отпустишь!» «Я был прав, когда впервые тебя увидел. Комок клыков, когтей и злости. Настоящий дикий зверь!» Он наклонился ближе. «Адская кошка!» Я прокляла его по-эориански. В его глазах мелькнула веселая искорка, и он придвинулся ближе. Его тело вплотную прижалось к моему, как будто мы были двумя половинами одного целого. Он наклонил голову, обнажая шею, жилистые мышцы и бронзовую кожу. Искушение! У меня потекли слюнки от голода, которого я не чувствовала уже долгое время. «Вперед, давай же! Попробуй!» «О чем ты?» — спросила я, облизывая губы. «Давай, сделай это. Не дразни меня, говоря то, чего ты на самом деле не думаешь». Он искоса взглянул на меня. «Это не ты, Диана». Я атаковала его так же быстро, как гадюка. Мой рот сжал его сильную шею. Зубы встретились с кожей. Но клыки не выглянули наружу. Я провела языком по его горлу и ощутила, как участился его пульс. Я невольно подалась ему навстречу. Пульсирующий жар между моими бедрами требовал большего. Головная боль исчезла, и ее место заняло другое чувство. Вожделение, которое я не могла утолить. Я отстранилась от его шеи, облизывая губы. «Не можешь, да?» Те же слова, которые он сказал, когда мы ссорились. «Придурок!» Его голос был хриплым, словно он тоже боролся с внезапно возникшим желанием. «Заткнись!» — рявкнула я, не обращая внимания на то, что эти слова вылетели из моего рта с предательским придыханием. «Что ты со мной сделал?» Самкиэль отпустил меня и сделал медленный шаг назад. Исходящая от него похоть сменилась гневом. «Оскорбительно, что ты сразу предполагаешь, будто я способен или желаю причинить тебе вред. Особенно, что я могу намеренно лишить тебя сил». У меня пересохло в горле. «Мои силы исчезли?» «Возможно. Говоря смертным языком, ты выгорела». Моя рука упала на грудь. «Это возможно?» «Я впервые с таким сталкиваюсь и все еще изучаю этот вопрос». Я вспомнила о книгах, лежащих на столе в нескольких коридорах отсюда. Он искал способ меня исцелить, помочь мне. Я сконцентрировалась на себе и своих ощущениях. Самкиэль был прав. Я не почувствовала искры. Тепло, которое я обычно ощущала, призывая огонь, бесследно исчезло. Я уставилась на него. На его шее все еще поблескивала слюна, а на месте укуса виднелось небольшое покраснение. По мне пробежала волна удовольствия. В глубине души мне нравилось видеть свою метку на его теле. Эту мысль я тоже быстро отогнала. «Я хочу Роккарема». Это было не лучшее, что я могла сказать. Его мощные плечи расправились, а лицо помрачнело. «Нет. Ты не сможешь удерживать его от меня. Он не твой, чтобы являться к тебе по первому зову. Он не домашнее животное, которым ты можешь командовать. Если тебе понадобится помощь или у тебя возникнут вопросы, то у тебя есть я», — прошипел Самкиэль. «Я не хочу тебя!» — выплюнула я. Самкиэль отпрянул. Его прекрасные глаза потемнели от боли. «Ты не сможешь с ним связаться. Он больше не будет выполнять твои прихоти», — сказал он. Возможно, у меня не было прежних зубов и когтей, но яда в моих словах было предостаточно. Я усмехнулась, скрестив руки. «Так вот, что тебя ранит. Думаешь, Реджи выполнял мои маленькие грязные прихоти?» Это тоже было не лучшее, что я могла сказать. Небо потемнело, завыл ветер. Предзнаменование его закипающей ярости. Я почувствовала, как его энергия почти физически касается меня, и часть меня этим наслаждалась. Ощущение его силы, окутывающей меня со всех сторон, не вызывало страха, но заставляло мою кровь кипеть от вожделения. Он был богом, созданным из бурь и войн, и он был великолепен. И за это я его ненавидела. «Знаешь, сначала я подумал, что ты украла Роккарема ради собственного удовольствия. Ты бы никогда не коснулась Камиллы после того, что она сделала. Поэтому логика подсказывала, что это был он. Признаюсь, я ревновал. У меня достаточно мужества, чтобы сказать, насколько больно мне было видеть то, как легко ты меня заменила. Но потом я понял, что причина была в другом. Ты просто не могла оставаться наедине со своими мыслями. Я понимаю. Я такой же. Но кроме того, Дианна, я понял, что никто не сможет вытащить тебя из этого состояния, пока ты сама не будешь готова. До тех пор окружающие будут лишь костылями, а это не поможет тебе излечиться. Я не прошу ничьей помощи, не говоря уж о твоей, — выплюнула я. «О, поверь мне, я прекрасно это понимаю», — возразил он. Он не отступал, ни при каких обстоятельствах. Ему нравилась каждая искорка моего огня, и он наслаждался тем, что мог заставить меня гореть ярче. «Моя сестра умерла, Самкиэль. Не думай, что все мои действия имели отношение к тебе. Дело не в ней. Я все время был рядом, Дианна, и ты это знала. Я оттолкнулась от стены. Ты пытался меня удержать. Да, от себя самой». Он покачал головой, широко раскинув руки. «Что это тебе дало? Месть? Смерть? Разве тебе стало легче?» Все это не вернуло ее обратно. Мы оба знаем, что это путь в никуда. Моя рука потянулась, чтобы дать ему пощечину, но он схватил меня за запястье. «Я тебя ненавижу!» Он подошел ближе и наклонился так, что его нос оказался в дюйме от моего. «Мне плевать. Отпусти меня!» — прошептала я. Не знаю, были эти слова приказом или мольбой. Я не понимала, хочу я убить его или поцеловать. И ненавидела себя даже за секундное предположение, что могу желать второе. Мое сердце колотилось быстро и сильно. Его большой палец скользнул по моему запястью, прежде чем он осторожно меня отпустил. «Я пошел бы за тобой куда угодно, Дианна. Все, что тебе нужно было сделать, — это попросить. Вместо этого ты меня использовала. Ты использовала все свои знания обо мне, чтобы причинить вред мне, моей семье и моим друзьям. Ты, не задумываясь, использовала против меня то, что я тебе доверил. Меня пронзали мечами, пытали и почти обезглавили. Все во имя служения моему дому и королевству. Но ничто не причиняло мне такой боли, как ты. Ничто и никто». Я опустила взгляд, не в силах противостоять боли в его глазах. «Если ты ждешь от меня извинений, ты их не получишь». «Не жду. Я могу принять твой гнев и ненависть. Все, чего я желаю, — твоего исцеления. Я знаю, каким трудным кажется путь, по которому ты идешь. Но единственный выход — пройти его с достоинством. И если мне придется показать это на своем примере, то пусть будет так, потому что я не буду сидеть сложа руки, пока ты себя уничтожаешь». Его слова стучали в моих висках. Я задыхалась, чувствуя, как разрывается мое и без того израненное сердце. Мои глаза горели, а эмоции, которые я так старалась похоронить, грозились вырваться наружу. Я его ненавидела. Как он смеет вызывать у меня такие чувства одним своим присутствием? Его слова были подобны тарану, сносящему стены, которые я так кропотливо выстраивала последние несколько месяцев. Я ненавидела то, что меня все это заботило. Поэтому я сделала то, что делала всегда. Отреагировала, как смертельно ядовитая змея. «И что? Ты собираешься держать меня здесь 1000 лет, чтобы я могла погрязнуть в чувстве вины и оплакивать своих умерших родственников, как ты?» Вопреки моим ожиданиям, буря не разразилась. Он не проглотил наживку, а лишь встретился со мной твердым взглядом. Мы превратились в два неподвижных объекта, объединенных непреодолимой силой. Мы не боялись друг друга, но между нами шла безмолвная битва. Он слегка наклонил голову. «Ты уже плакала?» «Что?» — прошипела я. «Я не верю, что ты это делала. Ты была слишком увлечена попытками заполнить пустоту внутри себя кровью, местью и смертными, недостойными твоего внимания. Ты делаешь все возможное, чтобы продолжать двигаться, потому что знаешь, что как только остановишься, собственные мысли съедят тебя заживо. Ты набрасываешься и атакуешь, потому что гнев лучше горя. Это лучше, чем заново переживать каждое воспоминание, хорошее и плохое, каждый смех и улыбку, все, что ты сказала или могла сказать. Это лучше, чем знать, что никакое количество плоти или крови не отменит того, что ты действительно потеряла ее навсегда. Моя рука снова устремилась вперед, только на этот раз она попала в цель. Я ударила его так сильно, что мою собственную ладонь пронзила острая боль. Он мог предотвратить мою атаку, но не сделал этого. «Я тебя ненавижу!» «Это хорошо». Он аккуратно взял мою руку и поцеловал ладонь. «По крайней мере, ты что-то чувствуешь. Что еще ты хочешь мне рассказать?» «Что ты меня затрахал!» Я выдернула руку из его хватки. Самкиэль сделал шаг вперед, занимая каждый дюйм моего пространства. Моя спина снова врезалась в стену, и я подняла голову, чтобы на него посмотреть. Всемогущий король-бог уставился на меня, и в этом обжигающем взгляде не было и капли нежности. Я была бы глупа, если бы признала, сколько жгуче-острых ощущений он во мне пробудил. Он уперся в стену по обе стороны от меня. Его силуэт был горячим, внушительным и доминирующим. Я его не боялась. Никогда. Ни один из нас не чувствовал страха по отношению к другому. «Хочешь, чтобы я это сделал? Это поможет? Разве тебе не хватило того, что было на Ануне?» Серебряные линии обрамляли его глаза, и мне не хотелось даже думать о том, что это значит. Хотя, учитывая, как страстно ты целовала меня в прошлый раз, я готов поспорить, что смертные не удовлетворили тебя. Так что, предполагаю, ты все еще обделена, моя Диана. Его глаза скользнули по моему лицу и ниже. Мое тело охватил жар. Я так давно не слышала этих слов, что чуть не замурлыкала. Он прижался ко мне своим твердым телом, и что-то внутри меня сжалось. На смену гневу пришло нечто другое, гораздо более сильное и опасное для нас обоих. Меня охватило непреодолимое чувство вины, и я оттолкнула его назад. Он отступил, давая мне чуть больше пространства. «Что? Теперь ты осуждаешь меня из-за того, как я справляюсь со своим горем?» «Осуждаю? Нисколько. Я уходил от проблем, выбирая куда более неудачные способы, чем ты. Поверь мне. Тебе придется прожить 1000 лет, чтобы меня догнать», — усмехнулся он. «Ты права. Я не могу указывать тебе, как справляться с болью, но боги, Диана, ведь ты могла бы использовать меня. Я бы позволил, и ты это знаешь». «Все, что ты пожелаешь, когда и как тебе захочется. Все, что тебе нужно сделать — попросить». Я дрожала всем телом, с трудом удерживаясь от того, чтобы не броситься на него и не принять все его предложения. Мне отчаянно хотелось позволить ему взять меня прямо здесь, у этой стены. Я знала, что он был искренен в каждом своем слове. Он уже не раз демонстрировал, как хорошо умеет меня отвлекать. Но это не могло исцелить боль, злость и горе внутри меня. Ничто не могло. Замечательно. Мой голос прозвучал далеко не так строго и холодно, как мне хотелось. Пожалуй, я откажусь. Можешь от меня отойти? Легкая улыбка расплылась по его лицу, когда он поймал мой взгляд, задержавшийся на его губах. И я возненавидела его еще больше. Он наклонился вперед, и я задержала дыхание, думая, что он снова собирается доказать мне, что я лгу. Было бы ложью сказать, что мой рот не приоткрылся в предвкушении. На мгновение Самкиэль оказался на расстоянии волоска от моих губ, а затем оттолкнулся от стены и направился в холл. Я сделала глубокий вдох, стараясь восстановить то немногое самообладание, которое у меня осталось, и убедить себя, что я не жалею о своем выборе. На ватных ногах я проследовала за ним. Самкиэль взял со стола в центре комнаты стопку бумаг и куртку, брошенную на спинку стула. Я вернусь через несколько дней. Несколько дней? Мой голос прозвучал так пронзительно, что я чуть не вздрогнула. Да, мне нужно многое обсудить с советом. Я следил за твоим состоянием целую неделю. Неделя. Мой разум в панике пытался осознать происходящее. Но все затмевала лишь одна мысль. Несколько дней здесь одна. Мои ноги впились в ладони. Нет, я не смогу. Он не оставит меня наедине с моими мыслями. Я не вынесу. Ты не можешь оставить меня здесь так надолго. Он просунул руки в рукава куртки. От его мощных бицепсов ткань натянулась. Я задержала на них взгляд, прежде чем одернуть себя и постараться отвлечься. Могу. И ты не будешь одна. Члены руки будут за тобой присматривать. У тебя будет еда, одежда и все необходимое. Я об этом позаботился. В этот момент пазл в моей голове сложился, и у меня перехватило дыхание. Самкиэль отстроил этот дворец не для себя. Он сделал это ради меня. Теплое чувство, которое, как мне казалось, погибла вместе с Габби, вновь согрела мою душу. И замок на двери задребезжал. «Просто произнеси мое имя, если почувствуешь себя хоть немного хуже, и я вернусь в ту же секунду». Я покачала головой, осознав, что все это время он со мной разговаривал. «Самкиэль, я не твоя зверушка». Я расправила плечи. «Я не хочу и не буду жить под замком». Он поправил воротник и опустил руки. «Да, будешь. Замок окружает около 100 акров леса. Тебе понадобится несколько недель, чтобы дойти до города. И то, если какой-нибудь дикий зверь не съест тебя по пути». «Значит, я пленница?» Я скрестила руки на груди. «А наручники будут?» «Тебе бы этого хотелось?» — спросил он. Я почувствовала, как мои щеки вспыхнули, и тут же пожалела о том, что заговорила на эту тему. «Как долго мне придется здесь оставаться?» «Ты преступница и на Ануне, и здесь, в Рашириме. Так что либо ты останешься здесь, либо сгниешь в тюремной камере по приказу совета». «Что?» Он нахмурился. «А чего ты ждала, когда буйствовала во всей Ануне и чуть не уничтожила мир?» «Последствия, Диана. Все твои действия имеют последствия. Я так крепко обхватила себя руками, что мои ребра почти затрещали. Самкиэль сунул стопку бумаг и книгу под мышку и подошел ко мне. «Можешь ты ответить мне на один вопрос? Честно?» Я закатила глаза. «Мы снова играем в эту игру». Самкиэль ничего не сказал. Он просто стоял и смотрел на меня. «Хорошо, хорошо, что?» — проворчала я. Я знала, что звучу грубо, но мне было все равно. Он собирался бросить меня здесь. «Ты вообще не собиралась ко мне возвращаться, не так ли?» Я слышала боль в его голосе и не хотела причинять ему больше страданий, но знала, что это был единственный выбор. Он заслуживал гораздо лучшего. «Нет». Он кивнул и отвернулся. «Ты был бы счастлив», — сказала я его удаляющейся спине. «Если бы ты просто отпустил меня и убрал своих воинов с моего пути, все было бы кончено, и ты мог бы построить этот замок для своей законной королевы». Самкиэль взглянул на меня через плечо. В его наполненных бурей глазах заплясало едва заметное серебряное сияние. «Ты глупа, если думаешь, что я мог быть счастлив в мире, где не существует тебя!» Не в силах смотреть, я от него отвернулась. «Сейчас это самое безопасное для тебя место. Как бы ты меня ни презирала, я не допущу, чтобы ты гнила в камере. Я этого не вынесу. Так что я обеспечу тебе условия для жизни, пока попытаюсь разобраться со всем остальным». Его шаги затихли, но я так и не обернулась. В окне сверкнула яркая вспышка, и я снова осталась совершенно одна. Я провела руками по лицу, размышляя обо всем, что произошло за последние несколько месяцев, дней и часов. Опустив руки, я оглядела огромную комнату. Темно-зеленые позолоченные стены, сверкающие люстры и мягкая удобная мебель невероятной красоты. Мой взгляд остановился на одеяле, накинутом на длинный диван. На кофейном столике стоял пустой стакан, а на полу, в пределах досягаемости, лежала стопка книг. Самкиэль спал здесь. Я подняла глаза, вспомнив планировку второго этажа. Это место находилось прямо под моей комнатой. Если бы я издала хоть малейший звук, он бы услышал. Моя грудь сжалась. Вспышка эмоций пыталась пробиться сквозь мою броню. Я отошла от дивана, не в силах до конца осознать, что все это значит. Я сидела на подоконнике, заваленном большими мягкими подушками, и смотрела на удивительно красивый день. Вдалеке возвышались горы, пушистые розовые облака окутывали их вершины. Раз уж мне суждено оказаться в тюрьме, то, по крайней мере, эта тюрьма была красивой. Я положила руку под подбородок и вздохнула, обдумывая, что мне вообще здесь делать. Солнечные лучи заливали лес, но я не видела ни птиц, порхающих между деревьями, ни маленьких лесных зверушек. Почему он не мог просто отказаться от меня, как все остальные? Будь он проклят, и будь я проклята за то, что мне не все равно. Я услышала позади себя какой-то хлопок и встала, повернувшись в сторону приближающихся шагов. «Что-нибудь забыл? Или, может быть, ты хочешь начать очередной бессмысленный спор?» Мои слова стихли, когда в прихожей появилась Неверра. Одна. «Привет», —